Глазной метод использую теперь только при специальных показаниях и без малейшего физического напряжения. О таинствах взгляда у нас более подробный разговор в последней главе. Сейчас скажу лишь, абсолютная чепуха, что через глаза передаются какие-то волевые токи, флюиды, излучения и тому подобное. Но не чепуха, что при взглядах возникают такие ощущения. Эти ощущения рождаются в наших мышцах, быть может, в сосудах. Они той же природы, что и те, которые возникают, скажем, при непроизвольном сжатии кулаков или при сильном сердцебиении, только более тонкие и капризные. Это микроощущения от микродвижений. А субъективное их толкование — другое дело, другой уровень. Тот, кто влюблялся, должен знать эти токи. Они передаются не только через глаза. Самое большое чудо — их непреложная, безобманная связь и взаимность. Если только это не психопатология, где начинается самообман. В механике взора много неизученных, только чуть-чуть приоткрывшихся тонкостей, удивительных автоматизмов. Взор ведет себя довольно самостоятельно и любит хитрить. Большинство его движений бессознательно, особенно у кокетливых женщин. И когда мы, казалось бы, неподвижно смотрим в одну точку, глаза совершают вибрирующие микродвижения, у некоторых усиленные до видимых. Вполне вероятно, что мы и воспринимаем некоторые микродвижения, не отдавая себе отчета в этом. Видим дрожь, взор наш как-то следует ей, резонирует, но до сознания это не доходит, рождая лишь ощущение. Кроме того, есть магия линий, цветов и пятен. У бессознательного зрительного внимания есть свои законы. Специальный приборчик, графический, прослеживающий путь взора, показал, что каждая картина имеет свой зрительный центр тяжести, фокус внимания. Каждая предрасполагает взгляд в совершенно определенным маршрутом. Художники, конечно, давным-давно интуитивно это схватили, и хорошая картина — это же гипнотизер. Не имеет ли это значения и в самом гипнозе? Рисунок лица, очертания бровей, глаз. Может быть, это тоже как-то ловит взор? И еще движение. Сколько видов сильного взора? Могучий мужской взлет бровей, смоляная цыганская чернота, орлиность, серостальная проницаемость, пронзительная голубизна, глубокий мерцающий взгляд старика из-под нависших бровей, толстовский, рембрандтовский, наполеоновский. Прекрасные, громадные женские глаза, желтовато-карие, открыто горящие. Эта женщина может стать, если не гипнотизером, то его ассистентом, маленькая, глаза на ножках. А вот глаза небольшие, тусклые, зато с какой-то особой постановкой век, может быть, необычный угол схождения. И вам трудно смотреть в них, и трудно отвести взор. Тяжелые, с нависшими, малоподвижными веками. Восточные, узкие, с совершенно загадочным выражением. А вот буравчики, прогрызающие вас насквозь. Что в этом от биологии, а что от социологии? Почему этот взгляд кажется мне пронизывающим? Потому ли, что чисто физиологической своей автоматикой вызывает у меня дрожь, или от того, что такой взгляд считается пронизывающим, а теперь мне так и вправду кажется. Пожалуй, мне несколько повезло, в том смысле, что есть некоторое совпадение со стереотипом гипнотизера. Но у многих из тех, кто и не слыхивал о гипнозе, внешность гораздо эффектнее, а у многих сильнейших гипнотизеров абсолютно ничего. Полнейшая заурядность. Ну, совершенно ничего особенного. Ни демонизма, ни мрачной сосредоточенности, лихорадочной эксцентричности, ни тяжелого спокойствия. И без бров, и одутловат, и сер. Стереотип достаточно неопределенный, готов быстро переиграть гриву на лысину. Огромные глаза. И, может быть, как раз заурядность внешности в этих случаях оказывается своеобразным союзником, вводя элемент неожиданности.